Мой номер телефона попал в базу к мошенникам. И они каждые 3 месяца звонят мне и пытаются развести меня на деньги. Я, конечно, не ведусь, я же их уже знаю. Можно сказать, по голосу узнаю. Но у мужа появилось новое хобби. Он берет трубку, они разговаривают даже с ним. Ничего, что карта, например, Сбербанка моя. И разговаривают с мужем. Последний раз у них разговор длился целый час. Вот это терпение. Один из моих разговоров муж снял на видео и отправил в YouTube на канал видосы о разводах. Представляете? Мы заняли 2-е место и выиграли 2000. Лучше смотрите видосы о разводах, а не ведитесь на разводы мошенников.